Так между тобой и Шиван действительно ничего нет? Он помотал головой. Так что не опасайся, что вобьешь клин в наши отношения. Она прикинулась, будто задета подобным предположением. Ты со мной заигрываешь, ляпнул Ребус. И, по-моему, с единственной целью насолить Шиван. Господи боже мой! Она с размаху бухнула чашку на стол, забрызгав чаем бумаги. Ты самый высокомерный, примитивно мыслящий тупица! Она вскочила со стула. Послушай, прошу прощения, если сказал что-то не то. Ведь уже полночь, и нам обоим надо хотя бы немного поспать. Не слышу слов благодарности, — произнесла она приказным тоном. За что? За самоотверженный труд, в то время, когда ты храпел, за помощь, оказанную тебе, из-за которой у меня могут быть большие неприятности, за все. Пораженный, Ребус не сразу сумел открыть рот и произнести два слова «спасибо тебе». А тебе я бы дала в глаз, Джон. Буркнула она, хватая рюкзачок и жакет. Ребус отступил, давая ей пройти, и через секунду услышал, как хлопнула дверь. Вытащив из кармана носовой платок, он стал вытирать чай, пролитый на бумаге. «Не катастрофа!» — успокаивал он себя. «Не катастрофа!» «Я вам крайне признателен», — произнес Моррис Гордон Каферти, галантным жестом приглашая ее на пассажирское сиденье. Секунду подумав, Шиван решила сесть в машину. «Мы только поговорим», — предупредила она Каферти. «Конечно». Он осторожно закрыл за ней дверцу и, обойдя машину, сел за руль. «Ну и денек сегодня, верно?» — со вздохом сказал он. «Все боялись, что и на Принцесс-стрит начнут рваться бомбы». «Мы никуда не поедем», — решительно оборвала она его. Закрыв водительскую дверь, он повернулся к ней. «Мы ведь могли поговорить и наверху». Она помотала головой. «Даже не надейтесь, что когда-нибудь переступите этот порог». Как бы пропуская ее выпад мимо ушей, Каферти внимательно рассматривал фасад. «Я думал, вы живете в более престижном доме». «Мне и здесь неплохо», — отрезала она. «Однако хотелось бы узнать, откуда вам известен мой адрес». Лицо его озарила мягкая улыбка. «У меня есть друзья», — пояснил он. «Один телефонный звонок и порядок». «Почему же это неприменимо к Гарриту Тенчу? Один телефонный звонок профессионалу, и о муниципальном советнике больше никто никогда не услышит». «Я не хочу его смерти», — Каферти умолк, подыскивая нужные слова. «Мне достаточно его опустить, то есть унизить, запугать». «Я думаю, пора людям узнать, кто он такой на самом деле». Он наклонился к Шиван. «Вам-то уже и сейчас известно, что это за фрукт. Но, сосредоточившись на Кейти Карбери, вы упускаете явный голевой момент». Он снова улыбнулся. «Я говорю с вами, как один футбольный фанат говорил бы с другим, даже если бы во время матча мы сидим в разных секторах». «Мы с вами в любом случае в разных секторах, Каферти. И не обольщайте себя надеждой, что когда-нибудь будет иначе». Чуть склонив голову на бок, он посмотрел на нее. «А знаете, у вас ведь даже его интонации». «Чьи?» «Ребуса, конечно. И вы, и он всегда настроены агрессивно. Считаете, что лучше всех во всем разбираетесь. Уверены, что вы самые лучшие из всех». «О, консультационная сессия». «Ну, вот опять. Так и видишь, за вашей спиной Ребуса». Он хохотнул. «Пора обрести самостоятельность, Шиван. Причем до того, как Ребуса наградят за службу золотыми часами, то есть не откладывая в долгий ящик». Секунду помолчав, он добавил, «Сейчас самое подходящее время. Меньше всего я нуждаюсь в ваших советах». «А я и не советую. Я предлагаю вам свою помощь. Уверен, общими усилиями мы сможем свалить Тенча». «Вы предлагали то же самое Джону, ведь так? В тот вечер в церкви». «Держу пари», — он сказал «нет». Он хотел сказать «да», но не сказал. «У нас с Ребусом, Шиван, слишком давние счеты. Даже уже и не вспомнить, с чего все началось. Но ведь в наших с вами отношениях ничего подобного нет». «Вы бандит, мистер Каферти. И, приняв от вас помощь, я уподоблюсь вам». «Нет», — возразил он, качая головой. «Вы собираетесь отправить за решетку тех, кто виноват в страданиях вашей матери. Но с одними фотографиями вам не прижать никого, кроме Кейта Карбери». «А вы предлагаете что-то несравненно большее?» — язвительно поинтересовалась она. «Как рекламщик, которому нужно толкнуть товар?» «А вот это жестоко», — посетовал он. «Правда, часто бывает жестоко», — возразила она, и, немного подумав, добавила, «как насчет скандальной информации? Чего-то такого, благодаря чему муниципальный советник попадет на первую полосу таблоидов? Есть какие-нибудь идеи?» «Тенч погуливает от жены», — сказала она. «Жена сидит перед телевизором, а он в это время развлекается с подружкой». «А как вы об этом узнали?» «Одна из моих коллег, Эллен Уайли, ее сестра». Она замолчала. «Ведь если это станет известно, то на первой полосе появится не только Тенч. Появится еще и Деннис». «Нет», — сказала она, качая головой, — «забудьте». «Глупо, глупо, больше, чем глупо», — ругала она себя. «Почему?» «Да потому что мы причиним боль женщине, душа которой куда более уязвима, чем у большинства людей». «Ну что ж, значит, проехали». Она повернулась к нему и пристально посмотрела ему в глаза. «Скажите, как бы вы поступили на моем месте? Как бы вы добрались до Гаррета Тенча?» «Конечно, через юного Кейта», — произнес он таким тоном, словно это была самая очевидная из всех истин в подлунном мире. Мэри упивалась охотой за материалом. Ради азарта погони она и пошла в журналистику. Даже на тупиковых путях у нее дух захватывало. А пока они все такими и оказывались. Но теперь ее свели с одним лондонским журналистом, таким же, как и она, фрилансером. Их первый телефонный разговор очень походил на танец, когда партнеры вьются друг вокруг друга вьюном. Ее новый лондонский знакомец принимал участие в работе над документальным фильмом об Ираке. Фильм должен был выйти на телеэкран под названием «Багдадская прачечная».